замиранием сердца, чёткостью сопротивления, с безуёмностью, крахом или взлётом, но так или иначе каждый подходит к подведению некого рубежа, с предвкушением собирания плодов. Итог различностный, но собирать придётся каждому. Конечно, легче простого обелять себя, ссылаться на мироустройство, стенать или роптать, радоваться минутному взлету, но все это краткие ступени. Познавание глубины, познание истинного себя без увлеченности, правильное видение и понимание знаний, распакетирование и оперирование коих необходимо во всех ракурсах и сферах, разрешение дилемм, с коими столкнулись и еще придется столкнуться, выносить надобное из всего урок, вычленять и разрешать. Выбор всегда за нами, стать или быть, бытийность номинальна. Сегодня одно, а завтра другое. Необходимо менять свое мышление, иначе скаты и перекосы внутреннего создадут изломы вновь, а черстершая скорлупа обрастать станет за место сфер блистательных. Что ждет впереди каждого, а то, что он сам захочет, то, во что верит и достигает с постепенностью. Несешь свой груз, значит, он по силам твоим. А требования от других того же, просто навязчивость, кое из иллюзий становится твоим кнутом. Много пробелов в нас, но кое сейчас все больше оголяются, тем паче в таком социуме, где много что в перекосах. Ждать чуда и манны небесной, уповать и молиться, уход от истины, вхождение лишь в паузу, где жижа так или иначе утягивает в бездну. Пагубное остервенение. Каждый пытается показать ту правду, в коем лишь отголосок. Малое зернышко появилось. Нам же необходимо посадить, засеять свое поле цельными зернами, где наш народ как частности, так и общности обретет пространство во всех ипостасях единое, из коего идет произрастание на всех ракурсах. А для этого надобно сберечь, донести этот малый стержень, но до поры и времени беречь его необходимо, напитывать, чтобы подготовить почву у нужности. А вот этим сейчас мы все и заниматься стали, ибо жизнь вся есть кропотливость в созиданиях, соль земная и морская, просторы познания глубин в разностях. Быть добру.